Тошно было смотреть на это ее жеманство. «Неужели его не задевало ее пренебрежение?» — спросил Пуаро. «Еще как задевало». «Он ее упрекал в том, что она строит куры мистеру Родди». «Это я точно знаю. Я не виню бедного юношу. Он так переживал». «Я тоже ему сочувствую», — поддержал ее Пуаро. «Вы чрезвычайно меня порадовали, миссис Бишоп». «Некоторые люди обладают искусством в нескольких словах давать ясную и четкую характеристику. Это великий дар». «Теперь, наконец, я получил точный портрет Мэри Джерард». «Я вовсе не собиралась в чем-то ее упрекать», — подчеркнула миссис Бишоп. «Как можно? Ведь она умерла. Но совершенно очевидно, что именно она явилась причиной многих бед. Интересно, чем бы это кончилось?» Тихо проговорил Пуаро. «Вот и я говорю», — воскликнула миссис Бишоп. «Поверьте, мистер Пуаро, если бы моя дорогая госпожа не умерла тогда...» «Да, это меня ужасно потрясло. Но теперь я вижу, то было милосердие Всевышнего. А сложить все иначе, я даже представить не могу, чем это могло кончиться. Что вы имеете в виду?» — спросил Пуаро, вызывая ее на дальнейшее откровение. Миссис Бишоп со скорбной миной продолжила. «Мне приходилось сталкиваться с подобными случаями. Свидетельницей одного была моя собственная сестра. Она служила у этих людей. Это когда умер старый полковник Рэндольф и оставил все до последнего пенни не своей бедняжке жене, а особе сомнительного поведения, проживавшей в Нотбурне». «Еще мне рассказывали про старую миссис Дейкресс. Она оставила все церковному органисту, потлатому юнцу, хотя у нее имелись собственные дети, уже жившие своими семьями». «Если я правильно понял, вы полагаете, что миссис Уэллман могла оставить все свои деньги Мэри Джерард?» «Меня бы это нисколько не удивило», — сказала миссис Бишоп. «Не сомневаюсь, что эта юная особа только этого и добивалась. А если я отваживалась сказать хоть слово, миссис Уэллман была готова снести с меня голову, хотя я прослужила у нее почти 20 лет». «Сколько же в этом мире неблагодарности, мистер Пуаро! Стараешься честно исполнять свой долг, и вот награда». «Увы», — вздохнул Пуаро. «Но так уж устроен мир». «Однако порок не всегда торжествует», — заметила миссис Бишоп. «Вы правы». «Мэри Джерард умерла», — согласился Пуаро. «Ей воздано по заслугам, и не нам ее судить», — сказала в утешении миссис Бишоп. «Обстоятельства ее смерти пока совершенно необъяснимы», — произнес в раздумье Пуаро. «Это полиция с ее новомодными идеями», — сказала миссис Бишоп. «Но разве могла такая благовоспитанная, милая, молодая леди из хорошей семьи, как мисс Элинор, кого-нибудь отравить?» «Старались и меня впутать в это дело, поскольку я говорила, будто она немного странно себя вела». «А она действительно странно себя вела? Ну и что?» — вопросила миссис Бишоп, и ее бюст заколыхался от негодования. «Мисс Элинор — юная, впечатлительная девушка. Она хотела разобраться в вещах покойной тети. А это всегда так тяжело?» Пуаро, понимающе кивнул. «Ей, вероятно, было бы много легче, если бы вы помогли ей. Я хотела мистер Пуаро, но она наотрез отказалась от моих услуг. О, мисс Элинор всегда была очень сдержанной и гордой. Теперь я сожалею, что не пошла с ней». «А у вас не возникло желания последовать за ней в дом?» — тихо спросил Пуаро. Миссис Бишоп надменно откинула голову. «Я не хожу туда, куда меня не приглашают, мистер Пуаро». Пуаро выглядел смущенным. «К тому же, — пробормотал он, — вас, несомненно, в то утро ждали неотложные дела. Насколько я помню, был очень жаркий день. Стояла жуткая духота». Она вздохнула. «Я прошлась до кладбища, чтобы положить цветы на могилу миссис Уэллман, как дань уважения, и довольно долго оставалась там. Я просто изнемогала от жары и даже опоздала домой к Ленчу. Моя сестра ужасно расстроилась, увидев, в каком я состоянии. Она сказала, что мне ни в коем случае не следовало в такую жару идти на кладбище. Пуаро взглянул на нее с восхищением. «Завидую вам, миссис Бишоп. Как должно быть приятно сознавать, что не в чем себя упрекнуть перед покойной». «Представляю, как терзался Родерик Уэллман из-за того, что не зашел в тот вечер к своей тетушке, хотя, естественно, он не мог знать, что она внезапно умрет». «О, тут вы ошибаетесь, мистер Пуаро», — возразила собеседница. «Могу вам точно сказать, что мистер Родди заходил в комнату к тетушке». «Я как раз находилась на лестничной площадке. Дело в том, что я услышала, как сестра спускалась по лестнице и решила, на всякий случай, зайти к госпоже и посмотреть, не нужно ли ей чего-нибудь. Вы ведь знаете, каковы эти сестры? Им главное посплетничать со служанками. Или же то и дело донимать их своими просьбами. Не то чтобы сестра Хопкинс была хуже этой рыжей ирландки, но разве что любит почесать язык. Сплошное от нее беспокойство. Ну так вот, я лишь хотела убедиться, что все в порядке, и смотрю. Мистер Родди проскользнул в спальню, миссис Уэллман. Узнала она его или нет, про то мне неведомо. Но, во всяком случае, ему не в чем себя упрекнуть». «Это хорошо», — сказал Пуаро. «А то ведь, кажется, он человек чересчур впечатлительный. Да нет, просто он немного чудаковатый. Всегда был таким». «Миссис Бишоп, вы, как я понял, женщина весьма проницательная», — сказал Пуаро. «Я очень высоко ценю ваше мнение. Так вы думаете, что все-таки послужило причиной смерти Мэри Джерард?» «Думаю, как раз это совершенно ясно», — хмыкнула миссис Бишоп. «Недоброкачественный паштет, купленный у Эббота. Эти банки пылятся у него на полках месяцами. Моя двоюродная сестра однажды чуть не умерла, отведав консервированных крабов. А что вы скажете по поводу морфина, обнаруженного в ее теле?» «Относительно морфина мне ничего не известно, важно», — объявила мисс Бишоп. «Зато я знаю, какие бывают врачи. Только попроси их что-нибудь найти, и они уж непременно это отыщут. Мало им, видите ли, испорченного рыбного паштета». «А вы не думаете, что она могла покончить с собой?» — спросил Пуаро. «Мэри?» — снова хмыкнула миссис Бишоп. «Ни в коем случае. Она ведь задумала женить на себе мистера Родди». «Чтоб она совершила самоубийство?» «Никогда». Глава 5. Поскольку было воскресенье, Эркюль Пуаро нашел Теда Бигланда на ферме отца. Вызвать Теда Бигланда на откровенный разговор не составило труда. Он, видимо, даже обрадовался возможности излить душу. «Так вы пытаетесь найти того, кто отравил Мэри?» — задумчиво проговорил он. «Это тайна, покрытая мраком». «Точно. А вы, значит, не верите, что ее убила мисс Карлайл?» Тед Бигланд нахмурился и стал похож на озадаченного ребенка. «Мисс Элинор, леди», — медленно проговорил он. «Она такая... просто невозможно представить, чтобы она могла кому-либо причинить страдания. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да и мыслимое ли это дело, сэр, чтобы такая милая молодая леди сотворила что-нибудь подобное?» «Нет, конечно», — кивнул, соглашаясь, Эркюль Пуаро, «но когда речь идет о ревности, он замолчал, вглядываясь в пригожее лицо молодого белокурого гиганта. О ревности удивился Тед Бигланд. «Я знаю, что такое случается, но ведь это обычно бывает с парнями, когда какой-нибудь из них напьется и уже не помнит себя от бешенства. Но леди Элинор... такая милая, такая спокойная, чтобы она...» «Но Мэри Джерард мертва», — прервал его Пуаро. «И умерла она не своей смертью. Нет ли у вас каких-нибудь предположений или фактов, которые помогли бы мне отыскать убийцу?» Парень лишь покачал головой. Здесь что-то не так. Это невозможно, понимаете? Просто невозможно, чтобы кто-нибудь посмел убить Мэри. Она была...